Правила социалистического общежития в СССР. Социальные нормы, регулирующие поведение членов социалистического общества и направленные на создание общества. Правила социалистического общежития способствуют развитию социалистических взаимоотношений между людьми. Толковый словарь русского языка, Москва, 1936 год. Современная война есть война маневренная. Появление в войсках бронированных боевых машин, бронеавтомобилей и особенно танков, а также большого количества мощной и подвижной артиллерии, позволяет современной армии прорывать самую прочную оборону с последующим охватом и разгромом противника, что и было показано рабочей крестьянской Красной армией под мудрым руководством товарища Сталина на Халхин-Голе и в войне против белофинов. Андрей закусил конец довольно дорогой, 3 рубля в Копторге, но неплохой авторучки. 20-ваттная максимум лампа света давала мало, но хоть что-то. Да и комнатка-то 2 на полтора, многое не надо. По коридору, за щелястой дверью, протопали чьи-то нетвердые шаги. Кто-то из соседей после обильных возлияний спешил добраться до койки. Завтра по гудку вставать, а опоздания тут, мягко говоря, не приветствовались. Нет, на нары-то не отправят. Ужасы драконовского довоенного кзота оказались сильно преувеличены перестройщиками. Но рублем накажут так, что любо-дорого. Причем зарплата простого работяги не позволяла относиться к всему философски. Да, кстати, и пьянство было не в пример меньше, чем помнилось, скажем, с 80-х. То ли корень у народа был покрепче, то ли беспросветности поменьше. Но большинство соседей по бараку после вечернего мациону неизменно возвращалось по клетушкам на своих двоих. Андрей перечитал абзац. Так, вроде нормально. Товарища Сталина вставить не забыл. Да и историю предвоенных конфликтов вроде еще помнил. Теперь осторожнее. Как бы не загреметь за восхваление противника, да и Давида подставлять, ох, как неохота. Рискует комсорг, ох, рискует. Поручить написание статьи даже в стенгазету вчерашнему зэку, это, знаете ли, надо смелость иметь нешуточную. Либо соответствующие указания, да. Ладно, продолжим. Однако было бы ошибкой считать, что буржуазные государства не используют новейшие достижения военной мысли в ведущихся ими войнах. К примеру, национал-социалистская Германия использовала ударные танковые клинья и глубокий обходной маневр в боях прошлого года во Франции, что позволило германским генералам за считанные недели разгромить считавшуюся ранее сильнейшей в Европе французскую армию вкупе с британским экспедиционным корпусом. Тоже нормально. Про немцев вполне нейтрально. Все ж таки на официальном уровне они нам пока друзья. Иные мнения чреваты. Но писать о нацистах доброжелательно Андрей не мог. Совесть не резиновая. За окном послышался пьяный гомон. Очередная порция отгулявших возвращалась с культурного отдыха. Да, вот и хвали их, пролетариев тутошных. Тут же найдется добрая душа, кое тебя от розовых очков в айн момент избавит. Например, Леха Клязьмин. Его фальцетный гогот небось и в Москве слыхать. Точно, Клязьмин со своей кодлой. О тишине можно забыть часов до 3. Так, а теперь совсем осторожно. Идем, товарищ дизайнер, по минному полю. Это вам не виндовый сапер. Тут на желтую рожицу не нажмешь и игру не отрысетишь. Куда ты полез, куда? Какого черта ты ввязался в эту затею с заметкой? Сидел бы тихо. Хотя, снявши голову, лить слезы по волосам неконструктивно. Уж после беседы со Сталиным боятся какой-то заметки. Кстати, о Сталине. Какого черта? Почему это некий гражданин Чеботарев вдруг оказывается на свободе без явного надзора НКВД даже, а не лежит где-нибудь метрах в 2 под весенней травкой? Ну или в лучшем случае на особо охраняемых нарах? Известно, правда, что вождь и учитель нестандартные ходы зела любил. В смысле, любит. Но тут уж случай больно стрёмный. На его бы месте... Стоп. А ежели действительно поставить себя на его место? Для начала. Человеколюбие и прочие сантименты категорически отметаем. И не из-за пресловутого людоедства. Просто не имеет руководитель гигантской страны права на такую роскошь. То есть расчет. Причем расчет дальний, стратегический. Ибо никаких тактических преимуществ в нахождении оного гражданина вне зоны прямого и жесткого контроля нет. Напротив, геморроя не оберешься. Утечка информации, невозможность уточнения важных деталей. Перечислять сутками можно. Что же такого можно получить, наблюдая? А наблюдение есть, не может не быть. За упомянутым гражданином в относительно свободной обстановке. Загадка? Разве что... Черт, да вот же оно! Именно! Понаблюдать за объектом в свободной обстановке. Только зачем? Надеясь, что будь объект аглицким шпионом, тут же попытается удрать? Наивно. Штирлиц он годами бутафорил. Не канает. Значит, все совсем просто. Хочет товарищ Сталин посмотреть, что же этот самый гражданин Чеботарев из себя представляет. Отсюда мораль. Угождать Сталину, корчить из себя пламенного коммуниста, без мазы, расколет в момент. Значит, просто будем делать, что должно, и японский бог нам в помощь. Однако к заметке. Пишем, что думаем, но и думаем, что пишем. Черт, заткнулись бы эти певцы. Достали воплями дурными, уроды. Как многократно отмечал товарищ Сталин, империалистическое окружение Советского Союза не остановится ни перед чем для того, чтобы уничтожить страну победившего социализма. И прямое военное нападение мировой буржуазии на СССР с целью полного уничтожения социалистического строя возможно и в конечном итоге неизбежно. Следует учесть, что нападающая сторона всегда имеет важное преимущество – инициативу. Нападающий выбирает и место нападения, и удобное для себя время. Он имеет возможность сконцентрировать силы на удобных для наступления участках и обрушить всю свою мощь на защитников наших рубежей. Нет сомнения, что армия трудового народа, вооруженная марксистско-ленинским учением, возогнул, так держать, Андрюха, отразит подлое нападение. Стоп, чуть не написал фашистских. Захватчиков. И водрузит красное знамя над поверженными городами агрессора. Но следует заранее приготовиться к отражению мощного первого удара вражеских армий. Большевистская стойкость в обороне в сочетании с ударами по флангам наступающих вражеских войск, методичное уничтожение основной ударной силы противника, танков и авиации, станут залогом последующего перехода в наступление и полного разгрома врага. Так, вроде нормально. Будем надеяться, что НКВД держит новоявленного Кассандра на достаточно свободном поводке и репрессий не последует. Дурной ор пьяненькой компании на минуту притих и затем опять возник, уже в коридоре. Никак баиньки собрались. Давно пора. За стенкой тихо выматерился разбуженный Несёдыч. Что-то пробурчала его супружница. Гогот и топот приблизились и начали было удаляться. Но, видимо, жажда общения перевесила. А полоска света из-под двери классово чуждого элемента была воспринята как приглашение. Дверь без стука распахнулась. Щеколду Андрей накинуть забыл. И Леха Клязьмин возник на пороге, обводя комнатушку наглым, хотя и плохо сфокусированным взглядом. «А, телехент! Не спится, бомать!» Матерился Леха тупо и неизбирательно. Напоминал он шпану совсем иных времен. Здесь искусство расцвечивания обыденной речи еще оставалось искусством. Традиции балтийских матросов кануть в лету не успели, Пара Лехиных корефанов нетерпеливо выглядывала из-за спины. «Закурить дал бы рабочему человеку, что ли?» «Ну, это знакомо. Чай не в графском поместье росли. Бить будут аккуратно, но сильно». «А что, на свои не скопил?» Андрею было страшно. Вроде и не то видел, но вот так уж устроен человек. В нештатной ситуации мандраж все равно пробирает. Что было, то уже прошло, а вот что будет. Но на обострение он шел сознательно. Мордобоя не избежать, так хоть избавиться от тягостной предварительной разводки. «Хоть те нате!» «Слышал, Сёма?» Здоровяк Сёма послушно закивал. «Чё эта интеллигенция больно некультурная пошла? Никакого почтения пролетарскому гегемону?» «Не уважает!» — прогудел третий. Его Андрей не знал. «Ща зауважает!» Забава не получилась. Злоба искала выхода. Размах был по-пьяному широк, так что Андрей успел отшатнуться. Кулак просвистел мимо. Леху повело в сторону. На свои рукопашные таланты Андрей не рассчитывал, так что сразу прибегнул к тяжелым предметам. Сосновая табуретка впечаталась в череп возле уха с неслабым треском. Отоваренный клиент начал оседать. Но на этом везение кончилось. Сёма по нетрезвости своей не успел проморгаться, но третий незнакомый крепыш ужом ввинтился в комнату мимо валяющегося предводителя и без замаха ткнул кулаком по незажившим до конца ребрам. Андрей сложился, ожидая продолжения. Легкие свело судорогой, оставалось лишь хрипеть. Однако сквозь кровяной шум в ушах пробился гулкий, почти колокольный звон, и крепыш тоже вдруг с чего-то решил малость полежать. С немалым усилием разогнувшись, Андрей в розоватом тумане увидел картину, достойную кисти Делакруа и Рубенса одновременно. Над поверженным супостатом в воинственной позе возвышалась Наташка Хромова, пафосом и одеянием копирующая свободу на баррикадах. Вместо знамени в руке, правда, была чугунная сковородка с клеймом тульской литейной мануфактуры купца второй гильдии Синерылова. Но впечатление это не портило. Два тела на полу не шевелились, а третье, Семина, было приперто к стенке коридора невесть откуда взявшимся Давидом и еще одним комсомольцем, Славкой Иванченко, из Кузнечного. Тело блеяло, мекало и всячески пыталось доказать, что оно просто проходило мимо. Наташка отшвырнула сковородку и бросилась к Андрею. Через четверть часа натертый в районе пострадавших ребер гусиным жиром Андрей сидел на топчине. Наташка суетилась вокруг, обматывая пострадавший торс широкой тряпицей. Мелькающие перед носом пышные формы целительницы весьма успешно отвлекали от ноющей боли. Леху с крепышом, подвалившие на шум члены ком-ячейки, выволокли на улицу и теперь, по всей видимости, учили нормам социалистического общежития. Давид в воспитательной работе участия не принимал, припоручив руководство процессом Славки. Он сидел на уцелевшей табуретке, изучая Андрееву статью. Черные брови сошлись на переносице. Взгляд перемещался между листами и лицом Андрея. «Интересно!» Слово это комсорг произнес в растяжку, выделяя каждый слог. «Интересно. Серьезный подход?» «Да ты, я гляжу, вообще парень серьезный!» Он аккуратно сложил листы, запихнув их в карман пиджака. «Ты вот что! На стрельбище мы идем в 5. Я тебя в список внесу. Если оклемаешься, подходи к заводу управления». Он встал, кивнул и вышел, аккуратно притворив дверь. Через минуту с улицы донесся его говорок. Звуки, сопровождавшие воспитательную работу, стихли. Славка что-то бухнул на прощание воспитуемым, и дружный скрип сапог начал перемещаться к соседнему общежитию. Наташка полюбовалась на свою работу и вдруг охнула. Ну, понятно. С момента своего появления в стиле разящей валькирии времени обратить внимание на свое облачение у нее не было. За долю секунды покраснев, она что-то невнятно пискнула и вылетела в коридор, прикрывая руками мало скрываемые ночной сорочкой плечи. Сковородка осталась валяться рядом с обломками табуретки. Посидев, откинувшись к стене полминуты, Андрей с кряхтением перебрался к столу. Еле дотянувшись до пачки бумаги, придвинул ее к себе. Работа еще не закончена. К завтрашнему утру нужно было еще нарисовать по памяти хотя бы пяток силуэтов танков, состоявших в 41-м году на вооружении иностранных государств. Работа, однако, не клеилась. С трудом наметив контуры немецкой трешки, уставился в темное окно. Обошлось удачно, это факт. Даже слишком удачно. Что-то подозрительно быстро появилась кавалерия в лице Давида со Славкой. Можно, конечно, объяснить это простым везением, но... Не верил Андрей в везение. В его-то ситуации. НКВДшники просто обязаны были подстраховаться. Так что, скорее всего, Давид. Впрочем, ну и что? Человеческих качеств Давида гипотеза не меняла. А сам факт контроля выглядел совершенно естественным. Более того, такт подчиненных товарища Берии внушал уважение. В дверь тихо поскреблись. Андрей развернулся и увидел смущенно заглядывающую в дверь Наташку. «Я... это... Андрей, можно сковородку забрать?» Наталья, несмотря на час ночи, была при полном параде. Ультрамодная полосатая футболка на шнуровке, расклешенная юбка до середины икр, коса уложена соломенным венком, немного яркая, согласно времени, помада. «Да ладно, заходи!» — Андрей улыбнулся. «Вот так вот, товарищи чекисты! Пока вы там раскочегаривались, такая вот гарна девчина успела уполовинить супостата. Извини, забыл даже спасибо тебе сказать. Чаю хочешь?»